Глава 8. Когда в пятницу вечером я подхожу к художественному магазину, в нем царит оживление. Через открытую дверь на улице слышен ровный шум голосов. Всю неделю в витрине висело объявление, приглашающее на открытие. И, судя по всему, жители Сент-Феликса дружно решили поддержать новую бизнес-инициативу. На вывеске над дверью значится «Худнужник», а ниже изображены палитра и кисть. Я улыбаюсь. Название очень в стиле Джека. «Привет!» — обращаюсь я к знакомым, протискиваясь в магазин. «Да тут яблоку негде упасть!» В глубине я замечаю Себастьяна с бокалом шампанского и начинаю пробираться к нему. К счастью, стеллажи, доверху набитые тюбиками с краской, альбомами для рисования, бумагой для акварелей и всем, что только может понадобиться для создания идеальной картины, стоят довольно просторно, и я добираюсь до него без особых проблем. «А, вы все-таки пришли», — произносит он, оглядывая меня с головы до ног. «Долго выбирали прикид, да?» «Нет», — вру я, — надела первое, что попалось под руку. «Да ну», — со знающим видом говорит Себастьян, прихлебывая из бокала. «Честно, честно». По правде говоря, я не знала, что надеть этим вечером. Мне хотелось выглядеть неформально, потому что в Сент-Феликсе никто не заморачивается, в том числе насчет одежды. Но в то же время хотелось подчеркнуть, что я принарядилась для праздничного вечера у Джека. «Просека?» — слышу я у себя за спиной и, обернувшись, вижу Бронте, падчерицу Поппи, с подносом. «Или вам апельсиновый сок?» «Привет, Бронте». Я беру бокал просека. «Как дела?» Бронте смущенно смотрит на меня. «Я Кейт, знакомая твоей мамы. У меня магазин товаров для рукоделия и творчества ниже по улице». «Ну, конечно. Простите, Кейт, у меня память как решето. Как вы?» «Спасибо, хорошо. А ты?» «Классно. Сейчас в универе каникулы, и мне нашлась подработка на лето». «Джек сказал, что нанял тебя. Работать в таком месте тебе понравится». «Боюсь, здесь слишком много соблазнов, и я буду тратить весь свой заработок», — корчит рожицу Бронте. «Какой такой заработок?» — доносится знакомый голос, и я вижу, как к нам сквозь толпу движется Джек. «Ну, конечно. Именно поэтому здесь так много свободного места. По сравнению с прочими магазинчиками Сент-Феликса, где не протолкнуться». Джек сделал свой магазин доступным не только для себя, но и для других посетителей-инвалидов, которым, возможно, захочется сюда заглянуть. Именно поэтому у входа, сбоку от двух ступенек, есть небольшой пандус. «С твоей зарплатой, Бронте, здесь ничего не купишь», — подтрунивает Джек. «Ты, должно быть, спутала меня со щедрым и великодушным работодателем». Бронте, судя по всему, уже привыкшая к шуточкам Джека, только закатывает глаза и удаляется вместе с подносом. «Рад, что вы все-таки пришли», — говорит Джек, глядя на меня. «А как иначе? Я не могла пропустить ваш праздник». В ответ улыбаюсь я. «Она здесь только для того, чтобы лично убедиться, что я не продаю товары для декоративно-прикладного творчества», — подмигивает он Себастьяну. «Так ведь, Кейт?» «Смех, да и только!» Я закатываю глаза, как Бронте. «Вы знакомы с Себастьяном?» Я кладу руку ему на плечо. «Он помогает мне в магазине». «Нет, приятно познакомиться». Джек протягивает руку для пожатия. «Могу поклясться. Кейт отпустила в мой адрес пару крепких словечек, когда узнала, что я открываю этот магазин». «Еще каких?» — тут же брякает Себастьян. «Она металась по магазину, как кошка по раскаленной крыше». «Неужели?» Джек поднимает брови. «По-моему, это сравнение неуместно и нелестно». Протестую я, в то время как Джек скалится, а Себастьян энергично кивает. «Я просто переживала за свой бизнес, только и всего». «А после нашей встречи?» — невинно вопрошает Джек, глядя на Себастьяна. «Мурлыкала, как котенок», — улыбается мне Себастьян, но под моим негодующим взглядом тотчас скисает. «Не обращайте внимания на моего коллегу». Говорю я, чувствуя, что щеки у меня стали цвета кадмиевого пигмента, который лежит на полке за спиной у Джека. Его порой слегка заносит. «Люблю прямолинейных чуваков», — говорит Джек, вытягивая руку, чтобы стукнуться кулаками с Себастьяном, что тот охотно делает. «Ну, мне надо заниматься гостями. Рад, что вы пришли, Кейт». Он смотрит прямо на меня. «В самом деле рад». Он сдает назад и, лихо развернувшись, подкатывает для беседы к другой компании. «М-да», — произносит Себастьян, подняв брови. «Он определенно на вас запал». «Чш!» Я поворачиваю спиной к Джеку. Точно это поможет заглушить слова Себастьяна. «Вовсе нет. Просто у него такая манера — постоянно меня подкалывать». «Меня он может подкалывать в любое время», — говорит Себастьян, глядя поверх моего плеча. «Вы не говорили, что он такой накачанный». Я мотаю головой. «Во-первых, даже если бы Джек был геем, в чем я сильно сомневаюсь, он слишком стар для тебя», — строго шепчу я. «А во-вторых, я даже не заметила, что он, ну, привлекательный», — добавляю я, используя более уместное, с моей точки зрения, определение. Себастьян ухмыляется и поднимает бокал. «Кейт, вы можете обманывать себя сколько хотите, но меня вы не обманете». Вечер продолжается. В магазинчик протискиваются все новые люди. Приятно видеть, насколько единодушно жители Сент-Феликса поддерживают новый бизнес. И на открытии галереи Лайл было то же самое. Где-то в середине вечера Джек произносит короткую речь, которую встречают очень тепло. Наконец, удовлетворив свое любопытство и отведав бесплатных напитков и закусок, гости начинают понемногу расходиться, и у меня появляется возможность лучше рассмотреть интерьер магазина. «Хорошо придумано, да?» — обращается ко мне Дек из кондитерской «Синяя канарейка». «Да, Джек умудрился разместить на небольшом пространстве уйму всего, а загроможденным оно не кажется». «Это проблема здешних домов». Дек смотрит по сторонам. «Их строили для рыбаков. И их семей, а не для магазинов, где необходимо держать много товара. Со временем дома обретали новую жизнь, приспосабливаясь к нуждам бизнеса, разместившегося в их стенах». «Значит, на этом месте не всегда была мясная лавка?» – спрашиваю я. «Я обожаю слушать рассказы про Сент-Феликс и про то, как он менялся на протяжении многих лет. Если ты благодарный слушатель, то рядом всегда найдется кто-нибудь, готовый поболтать о старых добрых временах». «Вообще-то я не знаю», — пожимает плечами Дек. «Когда я приехал сюда, здесь была мясная лавка, а до меня кондитерская принадлежала моему дяде». «Да, помню, Ант рассказывал мне об этом, когда я заходила к вам в период затишья». «Тогда это, наверное, было зимой», — печально говорит Дек. «Летом у нас такая суматоха». «А не надо печь такие вкусные торты», — подкалываю я. «Ну, это не только моя заслуга. Семейные рецепты передаются из поколения в поколение». «Добрый вечер», — приветствует нас Ной. «Наконец-то народу стало поменьше, и я могу пообщаться с вами. Кейт, я хотел тебе сказать, что машинка замечательно смотрится в витрине». Мы так и не придумали, откуда взялась вышивка, поэтому вчера я разместила машинку в витрине вместе с моими изделиями. И, как предсказывал Ной, декор получился что надо. «Да, спасибо, мне очень нравится». Я оглядываюсь по сторонам. «А Джек мог бы придумать что-то подобное с принадлежностями для рисования, которые купил у тебя». «Может, у него пока нет места?» Высказывает предположение Ной. «Он и так много чего втиснул». «А что за принадлежности?» – спрашивает Дек. «Ной недавно разбирал вещи, и среди них была старая швейная машинка, которая теперь у меня, и старинные принадлежности для рисования. Их Ной продал Джеку для магазина». «А из какого дома вещи?» – интересуется Дек. «Из здешнего?» «Ну да, из большого викторианского особняка, который стоит прямо перед прибрежной дорогой. У него еще дверь синяя». Мы с Деком киваем. «Там на чердаке всякое барахло лежало годами, даже десятилетиями. Вряд ли пожилая хозяйка имела какое-то понятие о том, что там валяется. Ее родные были рады радёшеньке, что я готов забрать большую часть. Сейчас оттуда все вывезли? Да, но, по-моему, они хотят быстро его продать. Они торопились освободить его как можно скорее. Я с ними даже толком не пообщался. Вопреки обыкновению, держал связь через агента по недвижимости. Печально, когда нашим близким наследство важнее воспоминаний. Верно, но я сталкиваюсь с этим сплошь и рядом. Грустно говорит Ной. В чем причина всеобщего уныния? Это к нам приближается Джек. Вообще-то тут вечеринка. Мы с Ноем говорили о том, как он разбирал вещи, и я спросила, что вы сделали с принадлежностями для рисования, которые он вам продал. Мы подумали, вы бы могли использовать их сегодня для оформления магазина. Джек, который секунду назад выглядел очень энергичным и оживленным, вдруг скисает. «Да места пока нет», — поспешно говорит он. «Я что-нибудь придумаю. Потом когда-нибудь. Я ведь не обязан выставлять их на показ только потому, что купил у вас». И, к моему удивлению, он с осуждением смотрит на Ноя. «Нет», — неловко произносит Ной. «Вовсе нет». Он допивает бокал и ставит его на ближайшую стойку. «Ну, я лучше пойду». Он бросает взгляд на часы. «Анна с Ромашишкой уже, пожалуй, вернулись. Они на свадьбе в Марасионе», — поясняет он. Мы с Деком киваем. «Отличный магазин, Джек», — говорит Ной, протягивая ему руку. «Надеюсь, дела пойдут в гору». «Спасибо, дружище». Джек пожимает руку. «Прости, что наехал. Сложный день, сам понимаешь». Ной кивает. «Ну, увидимся». Обращается он к нам с Деком. «Пока, Ной!» «А Ромашишка его дочь?» спрашивает Джек, глядя на нас с Деком. «Нет», — улыбаюсь я. «Ромашишка — это красный минивэн. Анна, подруга Ноя, сдает его на прокат для свадеб и других мероприятий». «Ясно. Столько всего еще надо узнать о здешних людях». «У тебя все получится», — говорит Дек. «Потихоньку ты со всеми познакомишься. А потом дороги назад уже не будет. Стоит попасть в нашу банду, пиши пропало. Да, Кейт?» Он поворачивает ко мне с жестом «дай пять», и я охотно хлопаю его по ладони. «Он прав, но вообще-то отсюда просто не хочется уезжать», — весело говорю я. «Может, мы все здесь слишком друг у друга на виду? И порой тут происходят всякие странности?» Я снова думаю о швейной машинке. «Но мы дружная компания». И Сент-Феликс — отличное место для жизни. «Это верно», — соглашается Дек. «Иногда его даже называют заколдованным. Веселые русалки регулярно травят байки о том, что случалось в здешних местах в далеком прошлом». «А именно?» — любопытствует Джек. «Всех не перескажешь», — говорит Дек. «Заглядывай туда чаще, и ты всегда найдешь кого-нибудь охочего до байк». «Ну, мне тоже пора отчаливать. Где это мой друг-приятель?» «Если ты обо мне», — появляется из-за его спины Ант, — «то я как раз искал тебя. Отличный вечер, Джек. А еда пальчики оближешь». «Еще бы. Вы же готовили». Улыбается им Джек. «А то», — сияет Ант, — «кто бы сомневался». Ант с Деком уходит, а я остаюсь с Джеком. «Куда это Себастьян запропастился?» Я недоуменно оглядываюсь по сторонам. «Только что был здесь». Все как-то вдруг разбежались. «Наверное, из-за меня», — чуть сконфуженно произносит Джек. «По-моему, я действую людям на нервы». «Не говорите ерунды», — я смотрю на него. «Ну да, порой вы бываете, скажем так, несносным». «Я не нарочно. Иногда мне кажется, что шутка смешная, а другие считают иначе». «Это у вас армейские замашки?» — мягко говорю я. «Возможно». Или я просто больной на всю голову? «Пожалуй, да», — улыбаюсь я ему. «Только когда Ной упомянул про винтажные принадлежности для рисования, вы действительно отреагировали как-то странно. Из-за чего?» «Хм...» Джек что-то обдумывает. «Возможно, вопрос покажется странным. Но с появлением старой швейной машинки не случалось ли с вами что-нибудь необычное?» «Что вы имеете в виду?» Как можно небрежнее спрашиваю я, хотя на самом деле сгораю от любопытства. К чему этот вопрос? Неужели с ним тоже что-то произошло? Я имею в виду... Джек чувствует себя крайне некомфортно. Не сделала ли она что-нибудь совершенно необъяснимое? Я смотрю на Джека во все глаза. Это что, очередной прикол? Но Джек выглядит совершенно серьезным. Вообще-то, начинаю я, но тут неожиданно появляется Себастьян под ручку с Бронте. «Прикиньте, босс!» — радостно объявляет он. «Мы учимся в одном колледже в Лондоне». «Я на курс младше Себастьяна», — говорит Бронте. «Никогда бы не подумала, что среди наших студентов найдется мой земляк. Мир действительно тесен». «Не хочу обламывать ваш дружеский кайф», — обращается Джек к Бронте. «Но я тебе плачу зарплату. И прежде чем идти по домам, нам нужно сделать большую уборку». «Слушаюсь, босс», — салютует ему Бронте. «Будет сделано. Увидимся, Себастьян». «Конечно, дорогуша. Как насчет чашечки кофе?» «Заметано», — говорит Бронте. «Все, Джек, ухожу, ухожу». Бронте начинает собирать бокалы и выбрасывать бумажные тарелки. «Помощь с уборкой нужна?» — спрашиваю я Джека. «Спасибо, сами справимся. Может быть, как-нибудь при случае продолжим разговор?» «Конечно», — киваю я. «Я загляну, хорошо?» «Буду с нетерпением ждать», — улыбается Джек. «Не хочу обламывать вам прелесть тета-тета», — улыбается нам обоим Себастьян. «Но вы позволите, Кейт, проводить вас домой?» Его галантность вызывает у меня улыбку. «Спасибо, Себастьян. С большим удовольствием». «Для меня это будет новый опыт — провожать до дома женщину. Я уже чувствую всплеск тестостерона». Он напрягает бицепс. Я качаю головой. «Спасибо за прекрасный вечер, Джек». «Вам спасибо. Надеюсь, будут и другие». Я вижу, что Себастьян открывает рот для комментария, поспешно хватаю его под руку и волоку в направлении двери. На выходе я оборачиваюсь и тихо говорю. «Я тоже на это надеюсь».